встал и с подчеркнутой иронией произнес: «Неужто вы думаете всерьез, что раздражаете британского льва? Так нет же, вы ошибаетесь. Никакого процесса не будет. Вы свободны». Жестом он приказал полицейским выпроводить нас из зала. Мы выиграли. В 1928 году в стране начались серьезные трудности. Население Палестины в полной мере ощутило тяготы экономического кризиса и порождаемой им безработицы, которая затронула примерно 1/3 еврейских рабочих. Начался массовый выезд из страны. В том году Палестину покинули 5000 человек, а приехали только 2700. Но очень скоро, уже в 1929 году, в стране начались антиеврейские акции и преследования, в ходе которых дело доходило даже до судов Линча. Это стало причиной драматического недоразумения, возникшего между Компартией Палестины и Коминтерном. Понятно, что в глазах Коминтерна сложившаяся обстановка рассматривалась как начало мятежа арабского пролетариата. Причем этот мятеж, безусловно, следовало использовать надлежащим образом. Коммунистическая партия Палестины получила указание поддерживать антиимпериалистические выступления в арабских деревнях. Мотивировалось это тем, что ей так и не удалось внедриться в среду местного арабского населения. Был провозглашен лозунг арабизации и большевизации, словно замена в руководящих органах партии евреев на арабов автоматически обеспечивала более широкое ее проникновение в гущу мусульманского населения. Такой подход к вопросу встретил в Компартии Палестины резкое сопротивление. Группа активистов сочла решение Коминтерна авантюристическим. Я присоединился к этому мнению. Одного из наших товарищей, пытавшегося следовать указаниям сверху, в их самом буквальном смысле, линчевали близ Хайфы. Для обеспечения безопасности Чеха Шмераля, представителя Коминтерна, нелегально находившегося в одном из предместий Иерусалима, пришлось принять чрезвычайные меры. Эта абсурдная политика привела к снижению влияния партии и среди еврейских рабочих. А с другой стороны, Компартия Палестины, я бы сказал, роковым образом способствовала советским мероприятиям по решению еврейского вопроса в СССР. Как это произошло? После Октябрьской революции первоначально предусматривалось, что национальная жизнь евреев в Советском Союзе расцветет в тех регионах, где они были широко представлены, а именно в Крыму, на Украине и в Белоруссии. Но в 30-х годах сталинское руководство поспешно создало еврейскую автономную область с центром в Биробиджане на границе с Маньчжурией. Благодаря этому бюрократическому решению в дальнем сибирском районе с очень суровыми климатическими условиями совершенно искусственным образом возникла административная территория, где евреев никогда не было и в помине, так что многим тысячам мужчин и женщин пришлось покинуть насиженные места на Украине и в Крыму, где они пользовались правами национального меньшинства. Москва призвала Компартию Палестины, а вместе с ней ряд братских партий в других странах, использовать этот пример справедливой коммунистической политики в отношении национальных меньшинств и поощрять переселение евреев в Биробиджан. 150 членов ГДУЛ АВОДА, рабочая бригада, вняли этому призыву и по прибытии на место основали общину Воя-Нова. Лишь немногие из них уцелели в ходе сталинских репрессий. Что же до палестинских руководителей, то их очень плохо вознаградили за верность. В Москве полагали, будто их необходимо переобучить. Члены нашего ЦК поехали в Советский Союз на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока, КУТВ. Видимо, их переобучение не дало желаемых результатов, ибо уже в 1935 году всех их арестовали. Я остался в Палестине и продолжал там борьбу. Полиция непрестанно преследовала меня. Скрываться становилось все труднее и труднее. Ни Тель-Авив, ни Иерусалим не могли считаться безопасными. Подпольная жизнь в такой маленькой стране стала невозможной для коммунистов,